Рустем озадаченно почесал затылок и пошел к столу, положил нож на место. Я едва ли не с умилением уставился на свою спасительницу, умудрившуюся принять прямо-таки королевскую позу в пуховой необъятной шали и с голыми ногами в тазике с горчицей. «Ох ты, моя умница! Ай да профессор! Ей-богу! Дождусь, когда ты подрастешь, организую спецрейд в зону, украду тебя и женюсь. Если, конечно, к тому времени останусь в живых». «Ну и что, султан?» — вкрадчиво поинтересовался Рустем, усевшись на табурет. «Почему не согласился на выкуп?» «Отец говорил, деньги, конечно, хорошо, но работник нужнее», — важно сообщила Лейла. «Пока туда-сюда, ну, насчет выкупа, время идет, а работать каждый день надо, каждый час. У нас там, не у вас здесь». «Дурак твой отец», — сожалеюще произнес Рустем. «Если этот тип тот, за кого мы его принимаем, за него такие бабки отвалили бы. Можно было купить 10 хороших работников». «Точно дурак». «Сам дурак!» — обиженно воскликнула Лейла. «Отец мой мудрый, это он, а не ты придумал, как сделать, чтобы позора не было». «Что ты сказала, женщина?» — грозно нахмурился Рустем. «Как ты меня назвала? Да я тебя за такие вещи...» «Ты оскорбил мужчину из рода Хашмукаевых. Только потому, что этот мужчина мертв и не может постоять за свою честь», — скороговоркой выпалила Лейла. «Но ты ошибся, воин. Отдай мне мой карабин, возьми оружие, пошли во двор. Я посмотрю, кто из нас окажется ловчее. Ну?» «Ладно, ладно, извини», — залившись краской, пробормотал Рустем. «Видимо, перспектива стреляться с маленькой рассерженной девчонкой ему совсем не улыбалось. «Мы же родственники. Чего уж там? Не чужие же ведь. Халида!» На зов хозяина тотчас же явилась жена. Застыла у порога в охотничьей стойке. «Бьет он ее, что ли? Вон как сверлит глазами благоверного, того и гляди, проглотит ненароком. Похоже, в этом доме с Рустемом осмеливаться спорить лишь моя маленькая хозяйка. Остальные прямо-таки немеют в его присутствии и превращаются в послушные механизмы. Давай, вытри ее, переодень. Мы едем через 15 минут. Рустем показал в сторону Лейлы. «И смотри, их раба ты не видела. Не было его здесь. Лейла одна приехала. Повтори». «Лейла одна приехала», — покорно повторила Халида, вытаскивая из шкафа полотенце, приближаясь к сестре. «Их раба здесь я не видела». «Хорошо», — одобрил Рустем. «Матери то же самое скажи, а то еще сболтнет ненароком кому. Давай, забирай ее и идите отсюда. Мне надо поговорить с этим». Он кивнул в мою сторону. «Не подходи к нему близко», — серьезно предупредила маленькая разбойница, выходя вслед за сестрой из кухни. «Он же агент. Они знаешь, какие прыгучие». «Ладно, ладно, топай давай», — недовольно перекосился Рустем. «Прыгучие. Ха! Я и не таким башку отрывал». Советом свояченицы, однако, грозный хозяин дома не пренебрег. Он предусмотрительно поставил табурет рядом с окном и уселся, пристально глядя на меня. Между нами было что-то около 3 метров. Со двора доносился шум работы, перекрываемый начальственными окриками Юсупа. Верный страж ворот старался уложиться в отведенное начальником время. «Ты жить хочешь, Иван?» — буднично поинтересовался Рустем, прискучив любоваться моим гнусным ликом. По-русски он говорил почти без акцента. Я в который раз отметил, что все тутошние товарищи, занимающие более-менее приличное положение в обществе, хорошо знают русский. Не ленятся постигать чуждую речь, полагая, что им это приличествует по рангу. Есть, конечно, исключения. Вот славный дядька Рашид Бекмурзаев, с которым я имел честь познакомиться чуть ли не в интимной обстановке. Я его без штанов видел, а незадолго до того он меня тривиально описал, даже не подозревая об этом. Клал с прибором на русский язык. Но этот случай особый. Рашид в каждом русском видит прежде всего желанный объект для хорошего чучела. Хобби у него такое — таксидермист. «Жить каждый хочет», — ответил я. «Даже такой грязный и чмошный раб, как я». «Жизнь, господин, не знаю, как тебя, дается человеку один раз и...» «Прожить ее нужно так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно растраченные годы», — шустро подхватил Рустем. «Так? А зовут меня Рустем Гушмазукаев». «Ты умело цитируешь классиков, Рустем», — похвалил я. «Но я хотел сказать другое. Поскольку жизнь дается только один раз, нормальный человек не самоубийца, не спешит с ней расстаться. Другого раза не будет. И, кстати, почему ты об этом спросил? Ты что, собираешься меня убить?» «Не я», — отказался Рустем. «Я никого не убиваю зря. Мне очень жаль, но тебя расстреляют по приговору шариатского суда. Вот так, Иван». «Интересное кино», — удивленно воскликнул я. «И чем это я не угодил вашему шариатскому суду? Я вообще не мусульманин. Каким боком этот суд ко мне относится? Я понимаю, если бы я...» «Ты убил султана и его сына», — оборвал меня Рустем, колюче сверкнул глазами. «Три женщины готовы подтвердить это, поклявшись на Коране. Правда, одна из них несовершеннолетняя, но это ничего, никто не обратит на это внимания». «Ни хера себе приколы!» Я добросовестно изобразил испуганное недоумение. «Это тебе что, Лилька рассказала?» «Лейла», — поправил меня Рустем. «Ее зовут Лейла. Она мне рассказала, что ты убил султана с сыном, чтобы убежать. Но у тебя не получилось. Она тебе помешала». «Я тебе не завидую, парень». «Извини, Рустем, но ты что-то сочиняешь», — медленно проговорил я. «Она рассказала тебе, что случилось на самом деле. То есть, что султан спал с женой Беслана, и они из-за этого поссорились». «Ты понимаешь по-чеченски?» — не на шутку обеспокоился Рустем. «И ты спокойно слушал всю нашу беседу? От шайтан в юбке! Я же спросил ее, понимаешь ты по-чеченски или нет? Она сказала нет». «Она правильно сказала», — заступился я за свою маленькую хозяйку. «Имена звучат одинаково, что на русском, что на чеченском. Потом, не забывай, я 2 месяца жил в чеченской семье, кое-какие слова научился понимать. Да-да, например, Лейла всегда так обращалась к султану». В рассказе Лейлы несколько раз прозвучали рядом отец и Айгуль, а также имя Беслана. Причем отец и Айгуль в одном предложении. Про меня вообще ни слова сказано не было в первой части беседы. А именно в первой части Лейла тебе рассказала про то, что случилось на пастбище. Ну-ка, попробуй расскажи, что я убил султана с сыном, не упомянув меня ни разу. И при этом упакуй в одно предложение слова «отец» и «Айгюль». Каким боком Айгюль может касаться и убийства, если его совершил я? А вот ежели из-за нее все произошло, тогда как раз все получается. Все вполне укладывается в схему. Но как тебе? Да, ты действительно не дурак, Иван. Задумчиво пробормотал Рустем после продолжительной паузы. Может, ты в самом деле агент? Ты агент, да? Агент чего? Удивился я. Или кого? Агент спецслужбы, предположил хозяин дома и неожиданно свернул в сторону. Зачем по тебе стреляли минометчики Рашида? Ты чего с Рашидом не поделил? Да помилуй бог, Рустем, лживо воскликнул я. Какой Рашид? Какие минометчики? Я же султану 100 раз рассказывал, как угодил в терек. Вот тут я врал. Никто из Кашмукаевых ни разу не удосужился поинтересоваться, каким образом меня угораздило приплыть в их цепкие лапы, в буквальном смысле. Данный аспект их почему-то совершенно не волновал. — И как же ты угодил в терек? — подозрительно поинтересовался Рустем. — Только не ври! Я буду тебя пытать, если мне покажется, что ты врешь.